Глава 7. Работа и секс. Общие вопросы. Для начала хочу напомнить вам, дорогой мой читатель, содержание понятий, которыми пользуются при анализе отношений между индивидами в группе. Раздел 1. Основные понятия социальной психологии. Социальная психология — это наука, изучающая поведение человека в группе. Почему мы собираемся в группы? Дело в том, что без других людей мы жить не можем, так как не в состоянии сами удовлетворить свои биологические потребности, как и социальные. Человек идет в группу для удовлетворения своих потребностей. Опытный руководитель знает, что человек приходит укреплять не могущество фирмы, а свое благополучие. Но если работник будет уверен, что укрепление фирмы приведет к улучшению его благосостояния, то он все будет делать для укрепления фирмы. Группа, где не удовлетворяются потребности ее членов, лишена здравого смысла. Поэтому опытный руководитель будет создавать на производстве такие условия, чтобы человек смог удовлетворить и свои сексуальные потребности. Вот почему я охотно принял заявку на освещение темы «Секс на производстве». Но для дальнейшего изложения нам необходимо конспективно изложить основные положения социальной психологии, ибо вся деятельность человека проходит в группах. Мы не можем жить друг без друга. Итак, что такое группа? Группа — это люди, объединенные реальными отношениями. Класс, семья, производственный коллектив, очередь, если она существует достаточно долго, все это — виды групп. О группе в собственном смысле слова можно говорить тогда, когда четко определена общая цель, которая объединяет всех без исключения ее членов, то есть имеется общий интерес. Вот поэтому задача руководителя — организовать производственный процесс так, чтобы добиться поставленной цели. Группы бывают формальными и неформальными. Формальная группа сформирована на основании каких-либо документов, штатное расписание, свидетельство о браке, список приглашенных на свадьбу, неформальная — на основании личных привязанностей, симпатий, общих потребностей, которые невозможно удовлетворить в формальной группе. Формальной группой управляет руководитель, неформальный лидер. Власть руководителя определяется служебными инструкциями, предварительной устной договоренностью и тому подобное. Власть лидера — абсолютно, что вытекает из добровольности участия. Сколько групп человеку нужно? Столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Если он все свои потребности удовлетворит в семье, то больше ему групп не нужно. Это возможно только в таких семьях, где вся семья организует свое производство, все члены семьи на этом производстве работают, а между членами семьи совет да любовь. Поскольку таких семей немного, то в большинстве случаев каждый человек входит в состав минимум двух групп – семейной и производственной. Этого при правильной организации семьи и работы на производстве человеку бывает достаточно для удовлетворения своих потребностей. Но если у человека имеется третья, четвертая и так далее группы, это свидетельствует о неблагополучии его в двух основных. Если человек удовлетворяет свои сексуальные потребности где-нибудь в третьем месте, он может уйти с работы и из семьи. При самой большой любви к производству и к семье я буду подрабатывать и удовлетворять сексуальную потребность в другом месте, если мне это не удастся сделать на месте основной работы и в семье. А это чревато многим. Вот почему опытный руководитель следит за тем и делает все для того, чтобы его сотрудник зарабатывал, а также решал сексуальные проблемы только на его производстве. а ценящие свою семью люди беспокоятся больше о том, чтобы их супруг был удовлетворен сексуально, а не материально. Выделяют в социальной психологии понятие референтной группы, то есть группы, которая для личности является эталоном. Так, для мелкопоместного дворянина референтной группой был высший свет, куда он мечтал попасть. Если человек ту группу, в которой он пребывает, референтной не считает, то, естественно, он будет мечтать уйти оттуда, и не имеет значения, семья это или производство. Будет ли тогда он что-то делать для укрепления этой группы? Естественно, нет. А что он будет делать? Попытается урвать кусок, с которым есть шанс попасть в референтную группу. Поведение человека в группе определяется той ролью, которую он здесь играет. Что же такое роль? Роль — это то поведение, которого ожидает группа от личности в процессе выполнения социальных функций. Если мое поведение соответствует их ожиданию, экспектации, они будут довольны. Если я не буду соответствовать их экспектациям, они наложат на меня санкции. Жена может устроить скандал, а начальник уволить. Кроме роли, временами я надеваю на себя маску. Это поведение, которое использует личность для безопасного общения. Происходит контакт масок. Примеров, когда контакт масок даже целесообразен, много. У нас много масок, и надеваем мы их автоматически. Маска радости на свадьбе, маска скорби на похоронах, маска благовоспитанности на званых обедах. Иногда маска так прилипает к человеку, что мы не знаем, каков он на самом деле. Да он и сам не знает, в чем его сущность. И вот с набором ролей и комплектом масок, не зная себя и партнеров по общению, и не зная законов групп, мы входим в другие группы или организуем новые, то есть устраиваемся на работу или устраиваем сексуальную жизнь.